Теперь разобрать, что в них правильно, хорошо, а что нет. Итак, дальше Ибн аль-Кайим разбирает теперь правильность этих слов. Что в них правильно, а что неправильно. Он говорит, то, что сказано в этих словах по поводу таухида, по поводу единобожия, по поводу того, что в итоге все сводится, все дела к воле Аллаха Субхана ва Тааля, к желанию Всевышнего Господа. Слова о том, что то, что он хочет, то, что он желает, то бывает, а то, чего он желает, то не бывает. Это все верно. Это верно. И более того, это очень важно, на этом строится иман. На это строится здание имана. Но только веры в это не является достаточным. Вера только в это не является достаточным. Потому что максимум этого, предел этого, это что? Осуществление таухида рубубия, вера в таухида рубубия, таухида господства, что нет Господа, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Но этот таухид, его не отрицают и идолопоклонники. Идолопоклонники тоже не отрицают этот таухид. А все дело не в этом, дело в том, что за этим лежит. Что лежит за признанием этого вида таухида. Потому что этот вид таухида, таухид рубубия, таухид господства, что только Аллах Субхану Тааля, он творец, что все происходит по его воле, все происходит по его предопределению, только он управляет всем. Все дела в итоге в руках Аллаха Субхану Тааля, от него зависят. Этот таухид какой? Рубубия, господство, единобожие, связанное с господством Аллаха Субхана ва Тааля. Но этот таухид, вера в него только недостаточно. Этот таухид – это лишь вход. Это вход к тому, что лежит за этим. Это лишь далиль, то есть указатель на то главное, что лежит за этим. Посредством этого таухида переходят, доходят до того главного, что лежит за этим. Доходят до того таухида, до того единобожия, с которым были посланы посланники, с которым были ниспосланы писания, от исповедания которого зависит получение человеком награды или наказания. Хорошо. И все шариаты, которые ниспосылались Аллах Субхану Тааля, на самом деле все они связаны с правами этого вида таухида, единобожия, к которому нужно стремиться, и являются проявлениями, элементами этого единобожия. Что это за единобожие, которое лежит за этим единобожием таухид, единобожием рубубия, таухида рубия? Что за единобожие, которое является целью? А таухида рубия лишь что достижение этой цели? Лежит цель сама за этим. Что это за таухид, с которым были посланы посланники? И неспосланы писания, это таухид аль-улухия, таухид аль-ибада, то есть единобожие, связанное с поклонением, достопоклоняемостью Аллаха Субхана ва Тааля, связанное с божественностью. Только лишь соблюдение этого единобожия может привести людей к счастью. Соблюдение его как в убеждениях, так и в деяниях, так и в состояниях. Чтобы только Аллах Субхана ва Тааля стал для тебя любимее, чем все другое. Он должен стать для человека, для раба, любимее всего остального. Человек должен бояться Аллаха Субхана ва Тааля больше, чем всего остального. Надеяться на Аллаха Субхана ва Тааля больше, чем на все-все остальное. Должен поклоняться Аллаху Субхану Тааля на основе любви, на основе страха, на основе надежды, посредством того, что ему любимо и чем он доволен. Внимательно, это очень важное слово. Это и есть смысл таухида лулухия, таухида божественности, таухида достопоклоняемости. Тот таухид, с которым были ниспосланы Писания и посланы пророки, которые есть цель. Есть цель. Поклоняться Аллаху Субхана ва Тааля с предельной любовью, страхом и надеждой на Него посредством того, что любимо Ему и чем Он доволен. Хорошо. А что Он любит и что Он доволен? Чем Он доволен? Это то, что установлено им посредством посланников, а не то, что хочет сам человек, что ему приятно, что ему желанно, к чему склоняется его душа. Вот это все сводится к словам «Ияка уриду бима турид». «Желаю тебя посредством того, чего желаешь ты». То есть стремиться к Аллаху посредством того, что угодно Аллаху. Первое – это что? Стремление только к Аллаху Субхану Та'аля. Вся любовь, страх, надежда, связанная с Аллахом Субхану Та'аля. Это что? Таухид и ихляс. Это таухид и ихляс. Единобожие и искренность. Второе – это что? Следование за сунной пророка, алейхиссалату вассалям. Следование за приказами Аллаха Субхану Та'аля. Поэтому это первое замечание к словам Аль-Гарави здесь, в этой главе. Потому что максимум, к чему он побуждает здесь, это что? Это тавхида рубубия, тавхид господства. То есть признание тавхида господства, которое называется иначе еще как? Мы учили с вами тавхид аль-афааль. То есть тавхид, связанный с действиями Аллаха. То есть признание единственности Аллаха в его действиях. Это другое определение тавхида рубубия. Признание единственности Аллаха в его действиях. То есть в сотворении, в наделении, в господстве, во владычестве, во власти, хорошо, в управлении. Поэтому максимум, к чему побуждает Аль-Гарави здесь, это тавхид, связанный с действиями Аллаха Субхана ва Та'аля. А цель тавхиду лулухия, тавхиду либада, поклонение Аллаху Субхану ва Та'аля с совершенной любовью, с совершенным страхом перед Аллахом, с совершенной надеждой, посредством чего? Того, что установил Аллах Субхану ва Та'аля. Того, что Он передал через своих посланников. Это первое замечание, понятно. Второе замечание. Замечание связано с тем, что Он назвал установление Аллахом причин, асбаб, в сотворении, в повелении, в хукмах, в наказании, в награде. Назвал причины, установление Аллахом причин для всего этого, то есть для наказания и для награды, причин в хукмах его, причин в приказах его, в сотворении его. Он назвал все это каким словом? Словом тальбис, то есть затуманиванием, введением в неясность. А это на самом деле затуманивание, приведение в неясность его самого. То есть он сам здесь впал в неясность. Сам запутался. У тех, которые знают Аллаха Субхану ва Та'аля, знают его посланников, и знают его имена, и знают его атрибуты, это никак не называется словом тальбис. И они никак не относятся к этому, как к введению в неясность. То есть установление Аллахом причин для всего этого. На самом деле, внимательно, установление причин Аллахом. Для всего устанавливаются Аллахом причины для его повелений. Причины, то есть смыслы, да, мудрые. Для чего? Для процессов, которые есть, то, что происходит в бытии. Для этого, в сотворении его, в повелении, в хукмах, в наградах, в наказаниях. На самом деле, установление здесь причин, это никак не введение ясности, а это есть проявление имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Та'аля. Это есть проявление Его мудрости, проявление Его милости, проявление Его могущества, проявление Его мощи и величия. То, что Аллах установил причины во всем сотворенном, в том, что Он повелел, в наказаниях, в наградах, это все проявление величия, могущества, мудрости Аллаха Субхану Тааля, Его имен и Его атрибутов. Потому что проявление этих имен и атрибутов, оно подразумевает, неизбежно подразумевает, что наличие того, на чем будет проявляться, в чем будут проявляться эти имена и атрибуты, с чем они будут связаны, в чем будут они проявляться, в чем будет проявляться влияние. То есть это нечто обязательное, непременное, обязательно существующее для имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля, что должно быть то, неизбежно, на чем будут проявляться имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля. Если есть знание у Аллаха Субхану Та'аля, атрибут знания, значит, обязательно должен быть что? Если есть илм, должен быть что? Ма'алюм, то есть то, что знает Аллах Субхану Та'аля. Хорошо, это известное должно быть. Если Аллах Субхану Та'аля, у него есть атрибут халикия, то есть создание, сотворение, и атрибут разикия, то есть наделение Аллахом Субхану Та'аля ризком, это подразумевает обязательно наличие сотворенного и наличие наделенного. Хорошо? То же самое атрибут ар-рахма, атрибут милости Аллаха субхану ва тааля, атрибут ихсан, благодеяние, атрибут прощения, атрибут снисходительность, атрибут сдержанность, атрибут прощения, магфира, то есть когда прикрывает Аллах субхану ва тааля грехи, это все подразумевает те объекты, на которых отражаются эти атрибуты, с которыми они связаны, на которых проявляется влияние этих атрибутов. Поэтому, внимательно, причины, вот эти средства, это все проявление создания, проявление приказа, халк и амр, создание повеления Аллаха субхана ва тааля. Поэтому, как может быть, вот это вот, то, что связано с хукмами, с авабами, наказанием, как это может быть тальбисом? Как это может быть введение в неясность? Поэтому это, конечно, здесь большая ошибка. Это не введение в неясность. Это и есть предельная мудрость Аллаха. Предельная, изумляющая, поражающая мудрость Аллаха субхана ва тааля. Это есть его явное знамение. Это есть свидетельства, которые провозглашают, говорят о господстве Аллаха субхана ва тааля. О господстве того, кто создал эти все причины, о его совершенстве, о наличии у него имен и атрибутов. Это мироздание, все, что есть здесь, все, что сотворено, это объект, который связан с чем сотворением Аллаха субхану ва тааля. То есть Аллах сотворил это с приказами, проявлением имен и атрибутов, и со всем, что есть в этом мироздании. Все, что есть в нем, это все на самом деле есть, все, что есть в мироздании, все, что создано, это есть шавахид, это есть все свидетельство, это есть все указание, и это есть знамения, которые указывают на Аллах субхану ва тааля. Это есть знамения, смотреть на которые и задумываться о которых призывает Всевышний Аллах. Хорошо? Аллах призывает видеть во всех этих знамениях, во всем сотворенном существование Творца и брать назидание. И видеть вот в этих вот мудрых смыслах, которые заложены в этом сотворенном и в повелении, в том, что велел Аллах субхану ва тааля, видеть в этих пользах, видеть его знания, видеть его мудрость, видеть его милость, видеть его благодеяние. Наоборот, если мы видим в этом сотворенном наказания какие-то, то в этом видеть указания на что? На справедливость Аллаха субхану ва тааля, на такой атрибут его, как гнев, что он гневается и негодует, что он что-то не любит, что-то ненавидит. Когда мы видим, наоборот, награды от Аллаха субхану ва тааля, награждение, видим милости, которые нисходят от Аллаха субхану ва тааля, оказание кому-то каких-то почестей, мы в этом видим, наоборот, указание на то, что Аллах субхану ва тааля, он любит. У него есть атрибут любовь, у него есть атрибут довольства, у него есть атрибут радость. Поэтому вот это все мироздание, все, что создано, все, что в нем есть, все, что в нем есть, оно представляет собой знамения. Представляет собой знамение, указание, доказательство, указывающее на Аллаха субхану ва тааля, указывающее на его атрибуты, на его имена. Аллах субхану ва тааля никак не создал это для введения в неясность, для какого-то затуманивания, что сам истина за этим, а это просто все так, завеса. Хорошо, нет, на самом деле это все что? Это все аяты, это все указания на Аллаха субхану ва тааля. Аллах не создал эти причины просто так, не создал эти средства просто так, забавляясь, бесцельно. Это очень важно. Этот момент ошибки в словах Аль-Арави, на которые указывает Ибн Аль-Каим, рахима Аллаху тааля. На самом деле вот эти причины, которые есть в мироздании, эти средства, эти мудрые смыслы, которые есть, это все то, о чем задумываются мыслящие. Это то, из чего берут назидание видящие. Это то, из чего берут познания те, которые ищут знания. «Инна фи залика ля аяти ли мутавассимин». Аллах субхану ва тааля говорит, поистине в этом есть знамения для зрячих. И сколько в Коране мы видим побуждения к тому, чтобы смотреть на знамения Аллаха субхану ва тааля, чтобы назидаться этим, чтобы размышлять над этим. И сколько, наоборот, есть осуждения в Коране, порицания тех, которые отворачиваются от этих знамений. Сколько в Коране сообщается о том, что тот, кто смотрит на эти знамения, назидается ими, это приводит его к знанию, познанию правдивости посланников. Поэтому это все аяты, это все знамения бытийные, которые подтверждают знамения Кур'ана. Поэтому Аллах, субхану ва та'аля, Он не привязал следствие к причинам просто так. Хорошо? То есть то, что в итоге происходит, следствие не связал с причинами просто так бесцельно. Их влияние не является ложью. Не сделал вот это вот посредничество, вот эти средства для введения в неясность. Нет, это наоборот то, что указывает, подразумевает его совершенство и совершенство его атрибутов. И посредством этого познается господство Аллаха Субхану Тааля и божественность, и власть Аллаха Субхану Тааля, и его атрибуты, и его имена. Но нужно здесь уточнить, указать на важную вещь, что Аллах Субхану Тааля не создал эти причины, потому что он нуждается в них. Хорошо? И его совершенство святое не зависит от этих причин. И Аллах Субхану Тааля не получает какое-то укрепление посредством этого, или какое-то могущество после униженности. Нет. Но наличие этих причин, оно подразумевает совершенство Аллаха Субхану Тааля. То, что Он делает то, что пожелает, что Он приказывает то, что пожелает, распоряжается, управляет всем, как пожелает. И то, что Аллах Субхану Тааля заслуживает похвалы, и заслуживает поминания, и заслуживает поклонения. И творения, они узнают атрибуты Его совершенства и качества и величия посредством этого. Поэтому Аллах Субхану Тааля, смотрите, создал людей, которые ослушаются Его, и которые противоречат Его приказу. Для чего? Для того, чтобы ангелы, пророки, посланники, угодники Аллаха познавали совершенство прощения Аллаха Субхана ва Тааля. Чтобы познавали совершенство Его снисходительности, Его сдержанности. Познавали совершенство того, как Он откладывает до определенного срока, давая возможность людям исправиться, давая возможность покаяться. Чтобы они своими сердцами обратились потом, те, кого, кто пожелает, конечно, Аллах Субхана ва Тааля, чтобы они обратились потом к Нему. И потом, когда он принимает их покаяние, проявляется что? Какой атрибут его? Великодушие. Проявляет свой атрибут великодушия, его благость, его мягкость. Когда человек, после того, как отвратился от Аллаха, возвращается к Аллаху, субхану ва тааля. Как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Лау лам тузнибу, ля захаб Аллаху бикум, ва ля джаби каумин юзнибун, сумма истагфирун, фаягфирлах». Если бы вы не совершали грехи, тогда Аллах Субхану Тааля убрал бы вас и привел бы на ваше место людей, которые бы совершали грехи и после этого каялись, просили у Аллаха прощения, и Он прощал бы им. Многие неправильно понимают этот хадис, как будто бы видят в этом хадисе какое-то побуждение к совершению греха. Нет. Здесь сказано о людях, о том, что человек, он будет совершать грех и ослушание. Так Аллах Субхану Тааля создал его, но если он будет каяться перед Аллахом Субхану Тааля, Аллах Субхану Тааля прощает его. То есть на что указывает этот хадис нам? На то, что для кого будет прощение Аллах Субхану Тааля? Ведь у Аллаха Субхану Тааля есть атрибут магфира, есть атрибут прощения. Для кого будет прощение, если не создаст Аллах Субхану Тааля те причины, с которыми связано это прощение? То есть то, что он простит. То есть эти грехи, это причины для прощения, покаяния потом в этих грехах, это причины. Если не создаст это, если не создаст раба, которому простит, для кого тогда прощение Аллах Субхану Тааля? Создание вот этого раба, которому прощается, и предопределение Аллахом греха, который прощается, и предопределение Аллахом покаяния, посредством которого прощается, это все, что вытекает, это все вытекает из величия Аллаха Субхану Тааля. Указывает на его величие, указывает на его мудрость. И указывает на его прекрасные имена, указывает на его высочайшие атрибуты. И это никак не является тальбис, никак не является введением неясности. И вот это связывание того, что существует с причинами, так же, как связывание наказания или награды с их причинами. Так это все есть чистейшая мудрость, и это все есть божественное совершенство. Это все подразумевается достохвальностью совершенной Аллаха Субхану ва Тааля. Это проявление его атрибута «Изза», «Аля Изза». могущества, атрибута аль-кудра, мощь, атрибута аль-мульк, то есть власть Аллаха Субхану Тааля. И все шариаты от первого до последнего, они, смотрите, построены, то есть шариат установления Аллаха Субхану Тааля, они все от первого до последнего построены на связывании хукмов, установлений с иляль. Иляль, то есть причина хукма, мудрый смысл, который есть в этом хукме. Хорошо. Связывание награды с чем? С богоугодным деянием. Связывание наказания с чем? С преступлением. Разве можно сказать, что все эти шариаты, они все являются введением в неясность? Потому что, согласно тому, что он сказал, так получается. Клянусь Аллахом, говорит Ибн аль-Кайим, не следовало ему вообще помещать эту главу здесь. То есть он мог обойтись без этой главы и без этого названия, потому что этой главой, этим названием, говорит, он испортил свою книгу. Хорошо. Но, говорит он, конечно, ни для кого не скрыто положение этого человека, то есть какое у него было знание, то есть он обладал знанием высоким, его отношение к сунне пророка, алейхиссалату вассалям, понимание им духовного пути, понимание того, какие несчастья ждут человека или опасности подстерегают человека на его пути. Но почему сделал он это, то, что, о чем здесь сказано? Почему тогда есть эта глава и почему есть эти слова? И говорит Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, ну, во-первых, у него была цель, стремление очистить или добиться чистого таухида аль-афааль. Таухид аль-афааль, то есть таухида, касающегося действий Аллаха субханаху та'аля. Этот таухид называется как таухид ар-рубубия, таухид, касающийся господства Аллаха Субхана ва Тааля. То есть вот это вот стремление добиться вот этого чистого таухида аль-афааль, таухида рубубия, это привело его к тому, что он здесь сказал. Что еще к этому прибавляется? Влияние чего? Еще к этому следует прибавить его убеждение, что аль-фана, аль-фана мы изучали с вами на прошлых занятиях, что аль-фана, растворение, исчезновение вот в этом вот виде таухида, то есть таухида рубубия, это и есть конечная цель движения по духовному пути. Это есть предел знающих, познавших. Что еще способствовало этому? Еще способствовало убеждение, которое было распространено тогда у многих людей, которые причисляли себя к сунне и которые пытались опровергнуть убеждения мутазилитов, кадаритов. Хорошо. И они пытались опровергнуть эти убеждения кадаритов, мутазилитов, и в итоге утверждали, что причины не имеют вообще никакого влияния. И распространялось это убеждение среди этих людей, которые спорили с кадаритами, а в результате что? Отрицали наличие у причин влияния. И эти люди причисляли себя к сунне. Конечно, это тоже отразилось, явилось мотивом этих слов, которые есть в этой книге. Да, распространились эти убеждения среди них, что причины не имеют никакого влияния вообще, что в причинах в них не заложена какая-то сила, что Аллах, субхану ва тааля, не делает что-то через что-то или не делает что-то для чего-то. Хорошо? То есть эти люди, они стали отрицать наличие в действиях Аллаха, субхану ва тааля, «Ба сабабия ва ламу та'лиль». Есть два предлога в арабском языке. «Ба сабабия» и «ламу та'лиль». Хорошо? Частица «би». Как, например, слово «бисмилляхи рахмани рахим». Хорошо? Это частица «ба» называется, предлог «аль-ба». Он имеет разные значения в арабском языке. Иногда он используется в значении «сабабия», то есть указывает на причину. Что-то посредством чего-то. Хорошо? «Вамбатсна биги» и «взрастили посредством него». То есть это что? Частица причинности, альба. То они стали отрицать вот эту частицу ба, причинности. И частица лам, она тоже имеет разные значения. Ли. Одно из значений таалиль, то есть цель, для чего-то. Они стали отрицать в действиях Аллаха Субхану Тааля наличие ба сабабия, то есть ба, причинности, и лам, цели, смысла. То есть, что что-то посредством чего-то, через что-то или для чего-то. Для какой-то цели. Хорошо? А как же, а ведь в Коране есть частица ба, есть частица лам, то есть частица ба, сабабия, причинная ба, и есть лам, указывающая на цель. Как тогда? Они сказали, что эта частица льба, это не частица причинности, это частица сопровождения, сочетания. То есть, это что-то, если сказано, что происходит, например, взрастили посредством воды, это не посредством воды, это не причинное, а при выпадении дождя, при выпадении воды на землю. Хорошо? То есть нет причинности в действии Аллаха Субхану Тааля, нет ба, нет частицы ба сабабе, нет причинности в мире, в мироздании, а есть что? Лишь сопровождение. То есть при выпадении воды, при выпадении дождя выросли растения, а не по причине выпадения дождя выросли растения. Хорошо? Аляму таалиль, лям цели, они истрактовали ее как ляму лаакиба, то есть лям итога. То есть, а в итоге так. Понятно? И они сказали, Аллах Субхану ва Тааля производит сожжение, или утопление, или убиение при встрече предмета с огнем, или с водой, или с железом, но не посредством огня, непосредством воды, непосредством этого железа. Хорошо? Непосредством той силы, которая заложена в огне, или в воде, или в железе. И поэтому, по сути, говорят они, нет разницы между огнем, между воздухом, между землей, между деревом. Это просто при встрече с этим так происходит, а не посредством этого. Это нет причинности, нет причинно-следственных связей. Распространились такие убеждения, в процессе опровержения кадаритов пришли к обратному заблуждению. Еще что следует добавить, почему еще мотивы написания того, что здесь есть, причины этого. Убеждение, которое тоже получило распространение, что раб, он вообще не является действующим. То есть у раба нет действия. Раб, он лишь только подвергается воздействию. Человек лишь подвергается воздействию. Он мунфаиль, а не фаиль. Хорошо? У него нет действия, он не действующий, а он подвергается воздействию. Он чисто подвергается воздействию. Он просто объект воздействия решений, связанных с предопределением. И все. Хорошо? И что тот, кто действует, это не он. И двигает им не он. А если говорят про раба действующий, то есть приписывается ему какое-то действие, или что он двигается, то это, говорят они, тальбис. То есть это просто затуманивание, это сокрытие того, что есть на самом деле. Это просто, говорится в переносном смысле, завуалировано, что у него есть действие, а на самом деле у него нет действий. Он лишь объект воздействия. Хорошо? Нет у него движения, он не двигается, а им двигают и за него делают. Вот эти вот принципы, которые сейчас были изложены, они стали причиной впадения в замешательство, в тальбис, в неясность людей, которые известны как нуфатуль асбаб, то есть люди, отрицающие причинно-следственные связи. Собственно говоря, вот эта глава, если вы заметили, на протяжении книги идет разбор и опровержение нескольких заблуждений. И одно из них – это заблуждение нафьюль асбаб, то есть отрицание причинно-следственных связей. Эта глава в основном посвящена этому вопросу. И это очень важный вопрос на самом деле. Потому что из него вытекают многие заблуждения, связанные с поведением, с поклонением, с представлениями человека об Аллахе Субхану ва Тааля. Итак, вот эти принципы, которые были изложены, они привели к чему? Что эти люди, которые отрицали мудрые смыслы, которые отрицали причины, впали вот в эти вот, в эту неясность, в это замешательство. Им возразили, возразили другие люди, которые полностью опровергли их воззрения, хорошо, которые, говорит Ибн аль-Кайим, разорвали их полностью. И они сказали в ответ этим людям, ну, фатуль асбаб, то есть те, которые отрицают причины, причинно-следственные связи, мудрые смыслы, что они сказали им? Они сказали, говоря это, то есть отрицая причины и влияние причин, отрицая мудрые смыслы в хукмах, в установлениях, в том, что происходит, отрицая причинность басабабия, и отрицая, что цель ля-мутали, вы тем самым, сказали эти люди, действительно разбили их в пух и прах, они сказали им, вы тем самым приводите в бездействие шариат Аллаха субхану ва тааля, установления религиозные, вы приводите в бездействие, обрекаете на отрицание саваб, награды Аллаха субхану ва тааля. То есть, если есть какое-то благое деяние, есть за это саваб, награда. А если они говорят, что нет причин, значит, получается, что благое деяние, что оно не является причиной чего? Награды. И получается, они сводят на нет, приводят в бездействие, обрекают на отрицание установление шариат, установление религиозное, награды, наказание, обрекают на отрицание, собственно говоря, приказы и запреты Аллаха субхану ва тааля, приводят их в бездействие, потому что это все построено на чем? На убеждении, что рабы, они реально на самом деле совершают действия. Они, которые совершают свои действия, они являются фа'иль, фа'илун. Что их действия, они относятся к ним самим на самом деле. Принадлежат им на самом деле, что у них есть силы, что у рабов есть воля, что у рабов есть побуждения, которые на самом деле влияют на их действия. На этом строится шариат, на этом строится установление, на этом строится награда, наказание, на этом строятся запреты, приказы, на том, что рабы имеют свои силы, рабы имеют свою волю, рабы имеют свои побуждения, которые влияют на их действия. Действия рабов случаются, происходят согласно их воле, согласно их побуждениям, согласно их помыслам. На этом именно построены, на этом основываются все шариаты, на этом принципе. Установление религиозное основано на этом принципе, пророчество на этом принципе, награда, наказание на этом принципе, худуд, шариатские меры наказания на этом, меры отстраски, заваджир на этом основаны. Это фитра, это естество. Это заложено в естестве человека. Аллах, субхану ва тааля, так создал людей. И так создал животных. И сказали, поэтому эти люди в ответ этим отрицающим причины, и отрицающим мудрый смысл, и отрицающим то, что у человека есть реальное действие, которое он сам совершает, не сказали, вы сейчас уравняли то, что Аллах, субхану ва тааля, разъединил. Хорошо. Вы приравняли друг другу вещи, которые Аллах субхану ва тааля отличил друг от друга. Аллах субхану ва тааля не уравнял движение, которое совершает человек добровольно, совершает раб добровольно, добровольное движение по собственному выбору, и движения, которые совершаются без выбора, по принуждению, без воли. Никогда Аллах субхану ва тааля не уравнивает то и это. И Аллах, субхану ва тааля, не уравнял движение деревьев и движение людей. И Аллах, субхану ва тааля, не сделал действия рабов, их грехи или их благочестивые деяния своими действиями. Аллах не сказал, что это его действия. Их грехи, хорошо, или их благодеяния, действия людей, Аллах не сказал, что это его действия. Они, эти действия, относятся к рабам в буквальном смысле. На самом деле, это их действия. Аллах, субхану ва тааля, сообщил, что Он, который сделал их действующими. Смотрите, да, они сами действуют, у них есть действия. Но кто их сделал таковыми? Действующими сделал их Аллах, субхану ва тааля. Это то, о чем мы говорим все время. Человек сам совершает действия. Ну да, создаются действия его Аллахом, субхану ва тааля. Аллах, который дает что? Человеку силы, Субхану Аталя. Аллах, который создал человека, создал все, что у него есть. И воля у него создана, Аллах Субхану Аталя. И сила у него создана, Аллах Субхану Аталя. Аллах создал людей, создал рабов, фаилин. То есть совершающими действия, действующими. Аллах Субхану Аталя говорит в суре Саджда: «Ваджаальна миннума иммата яхдуна би амрина, лямма сабару вакану би аятина юкинун». И мы сделали из них имамов, которые вели по нашему приказу, стали вести по нашему приказу, то есть по прямому пути, тогда, когда они проявили терпение и были убеждены в наших знамениях. Смотрите, кто ведет? Эти имамы ведут, они терпели, они, которые были убеждены, они, которые вели по приказу Аллаха Субхану Тааля. Но кто их сделал таковыми? Кто создатель? Аллах Субхану Тааля. Действия относятся к рабам в буквальном смысле. Это их действия, не действия Аллаха Субхану Тааля. Но кто сделал их таковыми? Аллах Субхану Тааля. Или говорит Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Касас: «Ваджаальнахума имматан яд'уна иляннар». И сделали из них имамов, предводителей, которые зовут к адскому огню. Они зовут к адскому огню, не Аллах Субхану Тааля зовет к адскому огню. Хорошо. Но созданы они кем? Аллах Субхану Тааля. Действия относятся к ним, они отвечают за свои действия. Не принудил их Аллах Субхану Тааля к этому. Но создатель всего сущего – Аллах Субхану Тааля. И все, что не есть, все происходит по предопределению Аллаха Субхану Тааля. И говорит Аллах Субхану Тааля о том, что люди, знающие, познавшие Аллах Субхану Тааля, господа познавших, они говорят, обращаясь к Аллаху: «Раббана ваджальна муслимейни лек». То есть эти двое, Ибрахим и Исмаиль, они, которые носятся к господам познавших, они что сказали? «Раббана ваджальна муслимейни лек». Господь наш, сделай нас покорившимися тебе, муслимами, покорившимися тебе. Покорились кто? Они, сказано, покорившиеся. Они покорились, кто и сделал, кто создал? Аллах Субхану ва Тааля. Ибрахим, алейхиссалам, возлюбленный Всевышнего Господа, сказал: «Рабби джальни мукима ссала». О Господь мой, сделай меня выстаивающим намаз. Аллах Субхану ва Тааля, Он, который сделал раба таковым. Но сам раб, он молится, он постится, он принимает ислам, он покоряется. Хорошо? Аллах делает раба таковым, но раб, он который молится, он который постится, он который покоряется. То есть раб, он фаиль, то есть совершающий действие на самом деле, благодаря тому, что Аллах, Субхану Тааля, сделал его действующим. Он двигается, Аллах, Субхану Тааля, дал ему возможность двигаться. Как говорит Аллах Субхану Тааля: «Хуа ллази юсайирукум фил барри валь бахри». Он, который дает вам возможность двигаться на суше и в море. Хорошо? Вот это дарование возможности двигаться, это действие кого? Это действие Аллаха Субхану Тааля. А движение это чье действие? Это действие рабов. То, что Аллах Субхану Тааля делает человека молящимся и дает ему возможность совершать намаз, это действие Аллаха Субхану Тааля. Но совершение намаза – это действие раба. То, что Аллах Субхану Тааля делает человека говорящим, дает ему возможность говорить – это действие Аллаха Субхану Тааля. А сама речь, произнесение речи – это действие кого? Это действие рабов. Поэтому, говорит Нуль-Каим, как можно отнесение действий к тому, от кого исходят эти действия, к их объектам, которые совершают эти действия, к причинам, которые проявляют эти действия, как можно считать это тальбис? То есть затуманивание, введение в неясность и так далее. Как можно назвать это тальбис? Понятно. Совершенно понятно, говорит Нуль-Каим, рахималлаху та'аля, что если свернуть вот этот ковер. Какой ковер? Ковер причин. Ковер наличия мудрых смыслов, предназначений. Если это свернуть, если это начать отрицать, то это будет означать отрицание и приведение в бездействие приказов, запретов Аллаха Субхану Тааля, религиозных установлений и премудростей. Понятно? Конечно, замыкаться причинами, замыкаться на этом и иметь убеждения, что причины влияют сами по себе, что причины независимы от воли Аллаха Субхану Тааля, конечно, это ложь. Это ложь, это та другая крайность, это ложь, это неверие. И говорит Нуркей, мы не знаем, чтобы кто-то из последователей посланников когда-то сказал, что причины, они действуют сами по себе. Что они независимы от воли Аллаха Субхану Тааля. Мы не знаем, что кто-то говорил, так что даже нет нужды, говорит он, отрицать сейчас этот мазхаб. Это говорят лишь группа из людей, которые называются кадариты. Аль-кадария, они, которые говорят, что именно действия животных, в том числе людей, именно они не созданы Аллахом. Смотрите, это страшное убеждение. Другая крайность, да. Что действия животных, то есть в отличие от растений, хорошо, люди, животные, их действия не созданы Аллах Субхану ва Тааля, и не происходят по воле Аллаха Субхану Тааля. То есть, не подвластны воле Аллаха Субхану Тааля. Они находятся под желанием Аллаха Субхану Тааля. Это кадария. Исподвижники, табиины, последователи исподвижников, имамы ислама, они все вместе обрушились на эту заблудшую группу, порицая их, и указывая на их заблуждение, на их ересь, говоря, что они еретики. Имамы сунны разъясняли, что они подобием маджусов, то есть зороастрийцев, дуалистов. Почему они подобие зороастрийцев и дуалистов? Почему? Потому что зороастрийцы говорят, что есть два Господа. Хорошо? Два Создателя, два Бога, два Господа. Бог добра, свет и тьма. Хорошо? А эти кадариты, получается, они говорят, человек сам создатель своих деяний. То есть, помимо воли Аллаха Субхану Тааля, действует еще независимая другая воля и еще чье-то созидание, чье-то сотворение. Поэтому они подобны зороастрийцам, дуалистам. И имамы сунны указывали на то, что они похожи на этих зороастрийцев, и что то, что они утверждают, это противоречит разуму, противоречит фитре, естеству, заложенному в людях, противоречит текстам откровений. И на самом деле тальбис, говорит Ибн-Аль-Каим, то есть вот это неясность. Это нахождение в тумане. Оно поразило вот этих людей-кадаритов, которые говорят, что причины, они самостоятельные и так далее, то, что мы сейчас сказали. И оно же поразило нахождение в тумане, неясность, поразило кого? Те, которые отрицают наличие причин в виде сил, врожденных качеств, наличие мудрости и так далее. То есть, истина и ложь для вот этих двух групп спуталась. А истина, аль-хак, истина, та истина, с которой Аллах послал своих посланников, из которой ниспослал свои писания, и которую заложил в природу в людей, в их естество, и вложил в их разум, это истина между двумя вот этими взглядами, между двумя вот этими порочными мазхабами. Истина, истинное руководство между этими двумя заблуждениями, прямой путь между вот этими двумя отклонениями. Как бы то ни было, Коран и все другие писания Аллаха Субхану ва Тааля, они содержат в себе привязывание существующих вещей, происходящих вещей с причинами, с местами, с временами. Коран и другие писания содержат привязывание познания, знания с чем? Со средствами познания. Наличие какого-то конфликта и спора с доводами, с аргументами. Хукмов, установлений с чем? Со смыслами, с мудрыми смыслами, с мотивами этих установлений. Для чего это? Наказание с чем? С преступлениями, наград с благочестивыми деяниями. И если назвать наличие этих связей тальбис, то есть введение в неясность, получается тогда, да упасет Аллах Субхану Таля, получается, что откровение от Аллаха, шариат, небесные писания божественные, это все тальбис, все затуманивание, введение в неясность, сокрытие за чем-то видимым того, что есть на самом деле. Если, говорит Нуль-Каим, Аль-Гарави, рахим Аллаху Та'аля, если он имеет в виду, что в тумане, в неясности находятся те, которые считают, что эта связь с причинами – это самостоятельные связи, не зависящие от воли Аллаха Субхану Та'аля, действующие самостоятельно, причина действует самостоятельно, имеет свое самостоятельное влияние, не зависящее от воли Аллаха Субхану Та'аля, то есть когда человек видит эти связи самостоятельными, не смотря на то, кто установил эти причины, от кого зависит действие этих причин, кто установил эти мудрые смыслы, кто установил мотивы для хукмов. Если это имеет в виду Аль-Гарави, что такие в тумане, такие находятся в неясности, тогда да. Тогда то, что он говорит, это правильно. Хорошо? Такие люди, да, они находятся в заблуждении, такие люди, они не наставлены на прямой путь, не наставлены к истине. Если кто-то защищает их, да отдалит, говорит Нуль-Каим, такого человека Аллах, кто защищает таких людей. Потому что такие люди, они более заблудшие, чем скот. Если же он, Аль-Гарави, подразумевает тех людей, которые подтверждают наличие причин, наличие мудрости, наличие смыслов, мудрый в том, что происходит и для чего все это. Если он имеет в виду таковых людей, если он имеет в виду тех людей, которые привязывают к ним то, что привязал к ним Аллах Субхану ва Та'аля, хорошо, то есть привязывают к причинам хукмы, привязывают к причинам шариат, решения. Если имеет в виду таких людей, которые ставят эти причины, мудрые смыслы, на полагающееся им место, на то место, на которое их поставил Аллах Субхану ва Та'аля, то тогда это уже тальбис. То есть впадение в неясность самого автора. И это наша религия, которую мы исповедуем перед Аллахом, говорит Нуль-Каим. Пусть это называют тальбис. Впадение в неясность, затуманивание и так далее. Как бы это ни назвали, это наша религия, которую мы исповедуем перед Аллахом Субхану ва Та'аля. Так же, как мы исповедуем перед Аллахом убеждение, подтверждающее предопределение Аль-Кадр. Мы подтверждаем предопределение Аллаха Субхану ва Та'аля. Пусть это называют джабр. Пусть это называют джабаризмом. Джабаризм, мы знаем, что такое. Джабр, то есть, когда говорят, что люди принуждены к своим действиям, что у них нет воли, что у них нет выбора и так далее. Смотрите, прекрасный слова Нуль-Каима. Он говорит, мы подтверждаем наличие причин, мы подтверждаем наличие связи, хорошо, с причиной в том, что касается хукма, в том, что касается шариата. Мы ставим все на свое место, на то место, на которое поставил это Аллах. И это наша религия, это наше убеждение перед Аллахом Субхану ва Та'аля. Пусть называют это тальбис, пусть называют. Но если это истина, как бы они ни называли, мы будем ее придерживаться. И наоборот, мы верим в предопределение Аллаха Субхану ва Та'аля. Пусть кто-то называет это джабаризмом. И мы признаем и подтверждаем атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля. И буквальный смысл имен Аллаха Субхану ва Та'аля. Пусть это называют туда таджсим, антропоморфизмом, уподобление. Они говорят, вы уподобили Аллаха человек. Пусть как хотят называют, мы подтверждаем атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля и буквальные смыслы имен Аллаха Субхану ва Та'аля. И мы подтверждаем улюллах, возвышенность Аллаха Субхану ва Та'аля, который пребывает над престолом, над небесами. И пусть они называют это преданием Аллаху, преданием Аллаху пространства или стороны, как бы ни называли это. Это наше убеждение, что Аллах Субхану ва Та'аля, он в абсолютной возвышенности над всем сотворенным, превознесен над престолом. И наше убеждение, что мы подтверждаем высочайший лик Аллаха Субхану ва Та'аля, подтверждаем его распростертые руки. Пусть называют это предание ему органов и частей. То есть, говорит, мы не боимся этого, как они будут называть это? И мы исповедуем любовь к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ко всем из них. Пусть это называют насыбизмом. Насыбиты, те, которые противоположны шиитам. Те, которые не любят Али, радиаллаху таала анху, не любят Ахлюль-Бейт. Это называется навасы, насыбиты. Хорошо? Он говорит, мы любим всех сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Пусть это называют насыбизмом. Пусть это говорит насыб. Мы исповедуем убеждение, что Аллах, субхана ва тааля, Он говорит на самом деле, в буквальном смысле, Он произносящий речь, которую слышит тот, кому Он обращается с этой речью. И что Аллах, субхана ва тааля, будут лицезреть Его рабы воочию, глазами своими в судный день. Пусть это называют ташбихом. Даже если это называют ташбихом, уподоблением Аллаха, творением. Дальше говорит, рахималлаху тааля, удивительно. Удивительно. Разве, говорит он, все, что имеется, все, что создано, все существующее, разве оно не связано с причинами? Разве Аллах, субхану ва тааля, каждое время не ведет предопределенное к его сроку, который установил для него? Не делает их проявляющимися посредством причин, которые установил для этого? Не определяет для этого какие-то места, какие-то времена, какие-то предметы? Разве Аллах, субхану ва тааля, не предначертал предопределенное? Разве не установил причины, посредством которого происходят эти предопределенные вещи? Разве не установил времена, к которым стремятся эти предопределенные вещи, потом происходят в них? Разве Он не установил мудрые смыслы, ради которого существует это? И разве Он не сделал для причин, если есть причины, не сделал для них другие причины, которые являются их антагонистами, которые противостоят им, которые отстраняют их и отводят их? И если первые, они подразумевают свое влияние, то эти мешают проявлять первым свое влияние, мешают проявлению этих следствий, и они требуют обратного, чем то, что требуют те. Стремятся к обратному, чем то, к чему стремятся эти. Разве Аллах, субхана ва тааля, не связал с этим создание и повеление? Не построил на этом создание и повеление? Разве не заключил в этом он испытание и поклонение? Разве на этом не построил испытание и поклонение? Наличие чего? Причинно-следственных связей. То есть, если человек благочестивый, если он боится Аллаха субхану ва тааля, совершает праведные деяния, тогда получает, что благой итог, удостаивается довольства Аллаха субхану ва тааля. На этом построено что? Поклонение. А наоборот, если он не выдерживает этого испытания, если он идет на поводу у своего нафса, на поводу шайтану, на поводу своих страстей, совершает то, что запретил Аллах субхану ва тааля, это ведет к гневу Аллаха субхану ва тааля. Разве все поклонение, испытание не построено на наличии вот этих причин и следственных связей? Сотворение и повеление. На этом построил все Аллах субхану ва тааля. И разве заполнение двух обителей, имеется в виду рай и ад, не через причины, не через смыслы, не через мудрости. И даже, говорит он, нет нужды говорить, что он создал причины и он установил мудрые смыслы. Это ясно совершенно. Конечно, он создатель всего этого. Тавхиду рубубия, тавхиду рафааль, тавхид действия Аллаха субхану ва тааля. Все по воле и по созданию Аллаха субхану ва тааля. Это понятно. То есть, если это говорить, это сейчас мы будем говорить то, что и так понятно, говорит он. Это не знают только самые невежественные творения Аллаха субхану ва тааля, те, которые меньше всего имеют доли в вере и в познании. И разве Коран от начала и до конца в своих историях, в своих сообщениях о пророках, об их общинах, в своих приказах, запретах, в своих строгих предостережениях, в наградах и наказаниях, которые там упомянуты, разве все это не связал с причинами Коран от начала и до конца, с мудростями, со смыслами? Разве не связал познания со средствами? Как человек, откуда возникает у него познание, знание? Просто так? Разве не через причины? Разве не через средства для этого? Разве не связал Коран разногласия, споры, которые с аргументами, наказания или, наоборот, награды с преступлениями и с благочестивыми деяниями. Разве не в этом заключается суть послания? Разве не это предполагается истинной властью Аллаха Субхана ва Та'аля, Его беспредельной мудростью? Конечно, конечно, говорит Ибн Аль-Кайм, все это восходит к божественной воле. Все это восходит иля аль-машиати иляхия, к божественной воле, которая сочетается с мудростью, сочетается с милостью, которая сочетается с справедливостью, со справедливостью Аллаха, с пользой, с благостью, с тем, что Аллах Субхану ва Тааля все поставил на свое место и каждую вещь поставил на ее ступень. Он, который установил вот эти места и ранги, ступени, положения для всего, для этих всех вещей, для всех этих причин. Он, который установил качества. И здесь нет никакого тальбиса. Установил у них качества какие-то, то, что относится к их особенностям, предначертал для них какие-то особенности, качества и ступени, и ранги. В этом нет никакого тальбиса, нет никакого введения в неясность, затуманивания, прикрытия за этим истины. Тальбис, то есть неясность, нахождение в тумане заключается в чем? В выведении причин из установленных для них Аллахом рамок. То есть отведение их от их предназначения, от их места, отмена причин, утверждение, что нет никаких причинно-следственных связей, никаких влияния причин. Или наоборот, в чем? В том, что причины ставятся не на свое место, возведение их не на установленную для них Аллахом степень. Когда человек увлекается причинами, сосредотачивается на них и не видит, кто создатель причин, от кого зависит действие причин, кто их установил. И то, и другое – это тальбис. Вот это тальбис. И отказ от причин, хорошо, и отмена их, и наоборот, когда человек увлекается причинами, не смотрит на то, кто создал причины, от кого они зависят, зависит их действие. Вот это тальбис, это нахождение в неясности, нахождение в тумане, вабилляхи тауфик.